Все, что ты нам прикажешь, мы сделаем. Закуйте Марида, который унес эту женщину из ее жилища. Сказал я им, и они отвечали: «Слушаем и повинуемся». И отправились к тому Мариду, и заковали его, и крепко связали, а затем вернулись ко мне и сказали: «Мы сделали то, что ты нам приказал». И я велел им вернуться назад. Затем я возвратился к женщине и рассказал ей о том, что произошло, и спросил ее: «О, жена моя, пойдешь ли ты со мной?» «Да», — отвечала она. И тогда я поднялся с нею из погреба, в который я вошел, и мы пошли и дошли до людей, которые указали мне, где женщина, и я сказал им: «Укажите мне теперь дорогу, которая приведет меня в мои земли». И они указали мне дорогу, и пошли со мной до берега моря, и посадили на корабль, и ветер был для нас хорош, и на этом корабле плыли мы, пока не достигли города Басры. И когда женщина вошла в дом своего отца, и родные увидели ее, они сильно обрадовались ей. И тогда я окурил орла мускусом, и вдруг ифриты пришли ко мне отовсюду и сказали: «Мы к твоим услугам, что хочешь, то тебе и будет». И я велел им перенести все, какие есть в медном городе, богатства, металлы и драгоценные камни в мой дом в Басре. И они это сделали. А потом я приказал им привести мне ту обезьяну. И ее привели, униженную и презираемую. И я спросил обезьяну: «О, проклятая, почему ты меня предала?» А затем я велел посадить ее в медный кувшин, и ее посадили в узкий кувшин из меди и закупорили ее свинцом. А я с моей женой зажил в наслаждении и радости, и у меня теперь, о повелитель правоверных, такие сокровища, диковинные камни и обильные богатства, что их не охватить счетом и не ограничить пределом. И если ты потребуешь сколько-нибудь денег или чего другого, я прикажу джиннам тотчас же принести тебе, и все это по милости Аллаха Великого». И повелитель правоверных пришел от этого в крайнее удивление. А затем он пожаловал Абу Мухаммеду дары халифа взамен его подарка и оказал ему милости, подходящие для него.